Гош, с похмелья сосредоточенный и мрачный, сидел на крыльце и поедал из банки консервированную фасоль. Над ним, сунув руки за пояс и раскачиваясь с пятки на носок, монолитной глыбой нависал полковник Серебряков. Летчик-космонавт едва доставал Гошу до плеча, но он был настоящий полковник и нависать над человеком умел. Гош прикончил фасоль и швырнул банку на дорогу. Банка ударилась в припаркованный у забора джип Олега, машина обиженно вякнула. Гош взвесил в руке ложку и запустил ее вслед банке, уже прицельно. Машина вякнула снова. Серебряков все топтался на крыльце. Его экипаж уже погрузился в ландровер, и даже издали было слышно, как Моррис звучно чмокает Женю в обе щеки, а бортинженер Дима Локтев подначивает цыгана лететь с ними за компанию. Настроение у всех было хуже некуда. В соседском коттедже лежал Большой. Он спал. «Чего вы ждете, Ливаневский?» – спросил Гош, не глядя на полковника. «Из графика выбейтесь. Решили лететь – дуйте». «Там уж, наверное, Н-209 совсем застоялся. Приятного вам обледенения и 7 футов под килем». Серебряков обиженно фыркнул. Ливаневского, не долетевшего до Америки, Гош упоминал к месту и не к месту, едва узнав, что космонавты собрались на другой континент. Еще он советовал лететь не блошиными прыжками на спортивных аппаратах, а взять сразу Боинг, залить баки под завязку и рвануть через полюс напрямик. При этом Гош сыпал такими подробностями о трансарктических полетах, что Серебрякову просто муторно становилось от его разнузданной и язвительной эрудиции. Сначала, когда дядя Федор сообщил, что на военный аэродром под Тверью сели трое взрослых дядек, Гош обрадовался. Когда дядьки оказались космонавтами, обрадовался вдвойне. Но при ближайшем рассмотрении догадался, что экипажу Серебрякова с регуляторами совершенно не по пути. У этих людей был собственный квест, и сворачивать они не думали. Хотя месяц на ранче провели с огромным удовольствием и здорово разгрузили объездчиков, взяв на себя заготовку сена. Гош сразу понял – эти люди уйдут. Но вести себя так, чтобы космонавтов после расставания не грызла совесть, оказалось выше его сил. Фактически, сейчас взрослые, опытные и хорошо подготовленные к выживанию в экстремальных условиях мужики бросали остро нуждающуюся в поддержке крошечную группу молодых балбесов. Побыли немного рядом и укатили дальше – большие, сильные, уверенные в себе. Тоже чертовски одинокие, пусть и втроем. Куда больше травмированной нынешней ситуации, чем молодежь, но все равно могли бы и остаться. Серебряков пробормотал: «До свидания, Георгий», и ушел к машине. Захлопнулись дверцы, цыган нажал на газ. До вечера космонавты будут заниматься самолетами, потом как следует отдохнут, девчонки из города помогут, не упустят такой шанс, усмехнулся про себя Гош. И на рассвете вперед. А куда мы на рассвете? В кому? В петлю? Головой в колодец? Понурая Женя подошла к крыльцу и остановилась, глядя вниз. Сзади встал Костя и положил ей руки на плечи. Женя прижалась к нему спиной и закрыла глаза. Рядом переминался с ноги на ногу Олег. Даже он, пока еще чужой здесь, ждал, что скажет лидер. Гош взял со ступеньки бутылку с водой и, морщась, сделал несколько глотков. «Значит так, регуляторы», – сказал он хрипло. «Есть проблема, которую нужно было решить еще 100 лет назад. Но все занимались другим. Теперь придется глупости отложить. Объявляю чрезвычайное положение. Кони, пони и остальные лошади Пржевальского как-нибудь пару дней в загоне перебьются. Сено пожуют. Я сейчас, подождите минуту». Гош ушел в дом и действительно через минуту вернулся. В руках у него оказалась пачка ученических тетрадей и несколько шариковых ручек. Пока его не было, никто у крыльца не проронил ни слова. «Олег, тебя это тоже касается», – заметил Гош, протягивая ему тетрадь и ручку. «В твоих же интересах». «Я понял», – кивнул Олег, принимая дар. «Мне только раньше не приходило в голову». «А я не понял», – пожаловался Костя. «Это очень просто», – заверил его Гош. «Даже у тебя получится, хотя ты и неграмотный. Или ты был тот самый милиционер, который умеет читать?» Костя хохотнул. «Я знал дорогу домой», – сказал он. «Это вы о чем?» – спросил Олег заинтересованно. «Анекдот времен Олимпиады», – объяснил Костя. «Почему менты ходят в Москве по трое? Потому что один умеет читать, другой считать, а третий знает дорогу домой. Гошка, ты хочешь заставить нас писать отчеты?» «Умница», – кивнул Гош. «И прямо сейчас. Каждый садится, где ему удобно, и записывает все, что помнит. Всю историю своих заключений с того дня, как проснулся. Начните с фактической части, координаты всяких полезных мест, ареал распространения тупых и так далее. А потом советую нажимать на эмоции. Что почувствовал, как себя вел. Про нездоровую агрессивность и прочие опасные тенденции не забудьте. Но, разумеется, во первых строках имена, адреса, явки, пароли. Догадались, фыркнул Костя. Про то, как реагировать на тупых, детально. Во избежание новых эксцессов. Записи упаковать герметично и держать при себе. Женечка, бери. Женя молча взяла тетрадь. Глаза у нее были мокрые. Гош воткнул ей ручку в карман и раздраженно клацнул зубами. «Не падай ухом, солнышко», – посоветовал он. «Может, еще обойдется. Вдруг большой не выйдет из комы, а просто тихо помрет. Тогда и нам писанина не понадобится. Можно будет спокойно взять по ящику водки на лицо, отправиться к Москве и запузырить последнюю мину в Кремль. Если, конечно, мы не заснем прямо сегодня». Костя зевнул. «Я тебе», – пригрозил Гош, показывая кулак. «Да это шутка, капитан». «Шутки кончились», – сказал Гош очень твердо, как в прежние времена, когда регуляторы были войском, а не просто группой товарищей. «А вдруг мы проснемся с полным объемом памяти? Или вообще не заснем?» – предположил Олег. «Может, с большим какой-то частный случай?» «Знаешь, почему регуляторы графства Линкольн так долго продержались?» – усмехнулся Костя. «Они понимали, что рано или поздно им конец. Были готовы к худшему. Думаешь, мы из пижонства обозвали себя регуляторами? Как же? Это нам твои дружки тупые устроили такую веселую жизнь. Научили уму-разуму. Так что, дорогуша, если приказано готовиться к худшему, будь готов». «Наплюй ты на тупых», – посоветовал Гош. «Это не они, это Олежка из нас банду сделал. И его пахан главный. Тупые, хороший, благодарный, человеческий материал. Что хочешь, то и лепишь. Мы сами были не особо острые, когда нас Сансеич подобрал». Олег насупился и раздраженно хлопнул себя тетрадью по бедру. «Если твой прогноз не сбудется, – пробормотал он, – я тебе за эту нервотрепку по шее надаю. Подумать страшно, неужели опять?» Гош тоскливо посмотрел в затянутое облаками небо. «Дрянь погода», – сказал он. «И дело тоже дрянь».